Я уже не как взведенный курок. Нет во мне пыла, нету запала, полный упадок сил. Недавно разговорился с одним журналистом, зовут Хаймович, седой такой, тертый калач. Он появился откуда-то на площадке, где формируется колонна для отправки в Ливан. Я сидел в сторонке, пока Ливано не распределял номера. И тут этот корреспондент. Что, настроение не очень? Предложил сигарету, опустился на песок рядом со мной. Я ответил, что за глупости? Все в полном порядке, и вообще я не разговариваю с журналистами. А вы только и ищете, чтобы щелкнуть солдата, пустившего слезу. Готовы в печенки залезть, чтобы застукать бойцов в минуту слабости где-нибудь на похоронах. А это подрывает дух. Солдат, который размазывает слезы по лицу на фотографии. Как это сказывается на других войнах? А на их родителях? «Мне довелось в этом году побывать на многих похоронах, на многих поминках», — ответил он мне. «Я видел твоих товарищей, как они обнимаются, целуются, рыдают. И я, старый десантник августовского призыва 1965 года, понял кое-что о себе. Твои ребята не стесняются делать открыто то, что мы разрешали себе, только натянув на голову спальник глубокой ночью. Только глубокой ночью я мог услышать сдавленные всхлипывания из спальных мешков в нашей палатке. У нас в роте висел плакат: «Если вы не постоите друг за друга, то ляжете в землю рядом друг с другом». Вам не нужны такие плакаты. Вы верите в слезы. Так кто сильнее духом? Кто больший боец? Кто настоящий десантник? Я не знаю. Я ответил ему: «Мордыхай, если ты воевал в 67-м, полный тебе респект, это я от всего сердца. Меня учили, что мы страна сильных духом и умеем сцепить зубы, если надо. Поэтому вы и победили, поэтому мы терпим поражение». Потом, детка, я вернулся сюда, прислонился к стене и смотрел на своих ребятишек. Они же как старшеклассники на переменке. Сгрудились у доски объявлений, балуются, как дети, толкаются, чтобы привлечь внимание. Улыбка не сходит с их лиц. Молоко материнское на губах не обсохло. Детеныши, человечьи детеныши. Что это меня вдруг потянуло на лирику? Все это она, не дающая покоя мысль. В общем-то, весьма удручающая, но от нее никуда не деться. Мысль о том, что некоторые из них, по сути, живые трупы. Она непрестанно вертится у меня в голове последнее время. Это, конечно, сплошное безобразие, что у меня такие мысли, но мне никуда от них не деться. Они у меня на кончике языка. Живые трупы с лотерейными билетиками, на которых написано «смерть», расхаживают среди нас и сами не имеют об этом ни малейшего понятия. Безобразие, потому что если бы кто-нибудь из бойцов сказал мне нечто подобное, я бы отчислил его немедленно, на месте, без всяких разговоров. А я, пожалуйста, только об этом и думаю. И такое излишнее мудрствование сводит меня с ума, потому что если какой-то механизм не будет прочищать мозги, вытесняя оттуда всякий хлам, как можно воевать? И я уже, очевидно, не тот, кем считал себя. Я потерял душевное равновесие. Какое душевное равновесие должно быть у этого снайпера, наводчика, какого бы он ни был калибра, чтобы снести наш наблюдательный пункт, уложить на месте солдата, который караулит на посту или в траншее и едва-едва виден? У меня такого спокойствия и равновесия уже нет. Убей меня, детка, но приближается час, когда я открою чехол таблички с личным номером, выну и прочту твою записку, — писал я ей. У меня уже нет сил ждать. Стараюсь, как могу, не сломаться, только ради тебя. Люблю. Люблю. Я писал до рассвета, а когда по громкоговорителю объявили утреннюю боеготовность, порвал все листочки, уничтожил написанное, встал и надел разгрузочный жилет. Полтора часа простоял, как зомби, в углу на площадке, под прикрытием, вместе со всеми, пялись в пространство, в ожидании атаки, которой так и не произошло. Без четверти семь вернулся в койку и уставился теперь уже на стенку, на которой были десятки надписей. «Пехотинцы роты Барак, дикие утки. Мое сердце с вами навек. Август 1988-го». Потом эмблема Галани и дата. Март 1994-го. Они же. «Все в Ливан, все на борьбу. А назад, назад в гробу. За Шарона, за царя. Погибаем мы зазря».